Часть четвертая. Подождите, это еще не все. Глава девятая. Ваше бесконечное эротическое образование. Сексуальное просвещение должно восприниматься как волнующее приключение, а не как скучная лекция. Неважно, делаем мы первые шаги или заполняем пробелы, вернувшись к теме в позднем возрасте, лучше всего помогают доброта, поддержка, стабильность, одобрение и здоровые границы, рождающие доверие. Те же качества, которые способствуют здоровым сексуальным отношениям. Александра Катехакис, том «Близ. Зеркало интимности». Пару лет назад, после моей лекции о диспропорции оргазмов, около 20 студентов задержались в аудитории на час с лишним, чтобы продолжить обсуждение. У нас получился потрясающий разговор, и студенты ушли, горя желанием исправить ситуацию. Они создали группу в Facebook и напечатали листовки, чтобы раздавать в кампусе. Как вы можете догадаться, главное место в них занимала статистика о потребности женщин в стимуляции клитора. Кроме этого, там были перечислены другие любопытные факты, в основном о сексуальных мифах, которые нам удалось развенчать на занятиях. Все эти полезные данные вы найдете в этой почти финальной главе. На следующих страницах вас ждет подборка простой информации, которая улучшит вашу сексуальную жизнь сейчас и в будущем. Развенчаем еще несколько мифов. Моя семья не только называет меня королевой предисловий. Иногда они дразнят меня за привычку многословно разъяснять свою точку зрения, когда в этом уже нет необходимости. Мы давно все поняли. Чтобы не изменять себе, остановлюсь подробнее на двух пунктах, о которых в предыдущей главе упомянула лишь мимоходом. Страх вибратора. В главе 6 я говорила, если вы впервые кончите с помощью вибратора, пожалуйста, не беспокойтесь, что у вас разовьется зависимость или вибратор испортит ваш секс с партнером. Хочу еще раз успокоить вас и процитировать запись о вибраторах из блога Майкла Каслмена. Миф. Вибраторы вызывают привыкание. Правда. Разве электроинструменты вызывают у плотников привыкание? Нет, техника просто позволяет им быстрее делать работу. Многие женщины действительно любят свои вибраторы, но это личное предпочтение, а не зависимость. Хорошо. Значит, вибраторы не вызывают привыкания. Как насчет того, что они заменяют мужчин? Миф. Если женщина пользуется вибратором во время партнерского секса, мужчина чувствует себя лишним. Правда. Ничего подобного. Вибратор дает только одно — интенсивную стимуляцию. Он не может целовать и обнимать женщину, делать ей массаж, согревать постель, шутить, говорить «я люблю тебя», словом, все то, что делают влюбленные, чтобы поддержать и порадовать друг друга. Вибратор не может заменить мужчину. Все, что он может, — обеспечить интенсивную эротическую стимуляцию. Проблема онемения. Некоторые женщины опасаются, что вибратор может вызвать онемение клитора. Небольшой процент дам, пользующихся вибратором, действительно сообщает о случаях онемения. Однако это не постоянный эффект. Он может длиться от нескольких минут до часов. По сути, это не слишком отличается от тех случаев, когда у вас немеют ягодицы после долгой езды на велосипеде. Решить эту проблему можно простыми способами. Сделать перерыв, переключить вибратор на более низкую скорость, пользоваться им через трусики и не нажимать так сильно. Когда вы включаете вибратор в партнерский секс, то по-прежнему занимаетесь сексом с партнером, а не с этим аппаратом. Вы контактируете с человеком, а не с предметом, который вместе используете. Представьте себе пару в бассейне. Женщина лежит на надувном матрасе, а мужчина плывет рядом, держась за матрас, и они разговаривают, дразнят друг друга, целуются. Женщина плавает с мужчиной и просто использует матрас, чтобы держаться на воде. Придя домой, она не скажет подругам: «Сегодня я потрясающе поплавала на надувном матрасе. Ах да, и мой парень тоже был где-то рядом». Рассказывая подругам, как прошел день, она ни слова не скажет про матрас, потому что он здесь вообще не главный. И как некое приспособление помогает держаться на воде. Неважно, есть кто-то кроме вас в бассейне или нет. Так и вибратор обеспечивает интенсивную стимуляцию, которая нужна некоторым женщинам, чтобы испытать оргазм. Когда вы начнете испытывать оргазм с помощью вибратора, вы действительно можете к этому привыкнуть. Но это касается не только вибратора, а секса вообще. Если человек привык достигать оргазма определенным способом, ему может быть сложно сделать это по-другому. Возможно, в некоторых случаях имеет смысл сменить рутину. Например, иногда доставлять себе удовольствие рукой, а иногда вибратором. Однако большинство гетеросексуальных мужчин привыкли достигать оргазма во время полового акта, и мы не говорим, что они должны отказаться от этого и искать новые способы. Поэтому нет необходимости говорить дамам, чтобы они отказались от вибратора, если он выполняет свою задачу. Некоторым женщинам просто нужен другой вид стимуляции, не руки или язык партнера. Цитируя сексолога, педагога и писателя Кори Сильверберга, «Если вам нравится всегда заниматься сексом с помощью вибратора, почему от этого нужно отказываться? Многие убеждены, будто в настоящем сексе не должно быть ничего лишнего, лубриканта, секс-игрушек и так далее. Эта установка сконструирована социумом, и ее время прошло. Настоящий секс — это все, что мы так называем. Хороший и здоровый секс — это все, что делают вместе двое или более лиц в возрасте согласия ради своего сексуального удовлетворения. Ничто не запрещает вам завести вибратор в спальне и сделать его регулярной частью своей сексуальной жизни. Одним словом, нет никаких доказательств, что вибратор вызывает зависимость или причиняет вред. Наоборот, исследования показывают, что женщины, которые пользуются этим прибором, получают от секса больше удовольствия. В том числе вырабатывают больше смазки, реже испытывают боль во время полового акта, чаще и легче достигают оргазма. Позитивной вам вибрации. Одновременный оргазм. Теперь, когда мне, надеюсь, удалось расправиться с вашим страхом вибратора, позвольте обратиться еще к одной концепции, которую я затронула вскользь. В главе 7 я говорила, очень важно не давить на себя, заставляя испытывать оргазм во время полового акта, и особенно не ждать каких-то волшебных, мифических одновременных оргазмов. Миф об этом непосредственно связан с ложью номер 1, которую мы пытаемся искоренить. В фильмах нередко изображают одновременный оргазм мужчины и женщины во время полового акта. При этом оба не только достигают пика в один и тот же момент, но и получают его только благодаря фрикциям. Вы уже знаете, что у большинства женщин так никогда не бывает. Но вот еще одна причина, почему одновременный оргазм — это миф. Чтобы его достичь, оба партнера должны быть больше настроены на предстоящий оргазм партнера, чем на собственный. При этом, чтобы испытать его самому, нужно прямо противоположное — полностью настроиться на собственные приятные ощущения. Автор «Библии секса» развенчивает миф об одновременном оргазме и говорит читателям, что партнерам нежелательно достигать разрядки в один момент, поскольку это лишает удовольствия наблюдать и ощущать оргазм партнера. Интрига закручивается. Еще один миф, который идет рука об руку, или скорее пенисом в вагине, с мифами об одновременном и вагинальном оргазме. Чем дольше продолжается половой акт, тем лучше. Большинству мужчин для оргазма обычно требуется от 2 до 10 минут полового акта. В недавнем исследовании был выведен средний показатель 5,7 минуты. Столько времени в среднем понадобилось сотням мужчин из 5 разных стран, чтобы дойти до оргазма, начиная с момента, когда они вводили свой пенис в вагину и заканчивая моментом эякуляции. Альфред Кинси вывел более короткий промежуток. По его словам, среднестатистический представитель сильного пола может продержаться около 2,5 минут. Вместе с тем, когда в одном исследовании мужчин спросили, как долго, по их мнению, должно продолжаться соитие, средний ответ был 30 минут. Господи Боже, Мужчины явно испытывают колоссальное давление. От них требуют совершать своими пенисами невозможное и ненужное. Еще немного о мужчинах. Проблема восприятия пениса. Мужчин не только косвенно вынуждают демонстрировать в сексе повышенную стойкость и выносливость. Им также внушают, когда речь идет об удовольствии женщины, размер имеет значение. То есть чем больше пенис, тем лучше. Но что говорят об этом сами женщины? В ходе одного опроса сотням дам задали прямой вопрос о том, что для них важнее всего во время полового акта. И ни одна не упомянула размер пениса. Вместо этого они говорили о мужчинах, которые заботятся об их удовольствии. В недавнем онлайн-опросе при участии более 3000 женщин подавляющее большинство заявили, что навыки сексуальной коммуникации гораздо важнее, чем размер члена. В другом опросе среди студенток колледжа подавляющее большинство сказали, что этот фактор не имеет никакого значения для их наслаждения. К сожалению, многие мужчины не знают этого и испытывают беспокойство по поводу размера своего пениса. Только 55% гетеросексуальных мужчин и 65% гомосексуальных сообщают, что довольны им. Учитывая, что в порно обычно показывают очень большие члены, которые, к тому же, играют центральную роль в женском удовлетворении, неудивительно, что почти все недовольные мужчины хотели бы, чтобы их пенис был больше. Но, что поразительно, у 99% этих недовольных мужчин детородный орган вполне нормального размера. Очевидно, сильный пол слишком часто ошибочно связывает свое достоинство с величиной пениса. Размер пениса — не повод для шуток. Многие женщины юморят о размере пениса. Признаюсь, я тоже отпускала подобные шутки, пока не поняла, что они подпитывают мужские тревоги точно так же, как аналогичные мужские шутки, например, о размере груди, подпитывают женскую неуверенность в себе. Отказ от насмешек по поводу размеров — один из центральных элементов культуры клитора. Если мы хотим, чтобы мужчины приняли то, что их пенис не служит ключом к нашему удовольствию, нужно отказаться от юмора, создающего как раз противоположное впечатление. Давайте перестанем подшучивать над членом. Вместо этого, если нужна по-настоящему остроумная и правдивая колкость, начнем игриво намекать на гибкость мужских пальцев и языков. Вам интересно, какова средняя величина пениса? На эту тему было много исследований, но все они страдали необъективностью. Там, где мужчины-участники самостоятельно измеряли свой орган, они были склонны преувеличивать результаты. Исследования, в которых измерения проводили специалисты, как правило, привлекали мужчин с пенисом больше среднего размера, поэтому они и были рады поучаствовать. Несмотря на эти недостатки, нашелся один ученый, сделавший сводный обзор множества исследований, то есть учел более 15 тысяч членов, и сообщил, что в среднем длина мужского полового органа составляет 9,1 сантиметра в спокойном состоянии и 13,2 сантиметра в возбужденном. Лишь у 3 мужчин из 100 детородный орган в возбужденном состоянии достигает 18 сантиметров или более, то, что мы видим в порно. Очевидно, нереалистичные порноизображения больших пенисов, способных без устали трудиться всю ночь и вызывать у женщин мощные оргазмы, создают одинаковые трудности и для женщин, и для мужчин. Правда о сексуальных проблемах. Эта аудиокнига раскрывает и, надеюсь, насколько это касается вас, помогает исправить одну специфическую сексуальную проблему — отсутствие женского оргазма во время партнерского секса. Но кроме этого, есть еще множество других сексуальных проблем. В сущности, почти каждый в какой-то момент сталкивается с той или иной сексуальной проблемой. Но, что очень важно, подавляющее большинство легко поддается исправлению, если ознакомиться с общей информацией и следовать конкретным рекомендациям. Прежде всего, необходимо понимать, что многие проблемы на самом деле вовсе нельзя считать таковыми. Это нормальное сексуальное функционирование. Как вы уже знаете, под это описание вполне подходит отсутствие женского оргазма во время полового акта. тоже касается мужчин, которые все чаще обращаются к сексологам-терапевтам, считая, что слишком быстро достигают оргазма, хотя на самом деле укладываются в обозначенный интервал от 2 до 10 минут. В целом, искаженная культурная информация о сексе часто заставляет ошибочно воспринимать многие случаи совершенно нормального функционирования как сексуальные проблемы. Конечно, настоящие проблемы тоже существуют. Но что действительно радует, хотя многие этого не знают, по сравнению с другими психологическими трудностями, они довольно легко решаются. Нередко их можно устранить вполне простыми средствами, описанными в популярной психологической литературе. И если вы, ваши друзья, родные или партнеры когда-нибудь столкнетесь с подобной проблемой, не стесняйтесь искать источники информации. Кинки — не проблема. Интерес к кинковому сексу не относится к числу проблем. Более того, он довольно широко распространен. В одном исследовании на вопрос, нравятся ли вам какие-либо виды экзотического секса, к нему относятся порка, грубый секс, укусы, связывание, ролевая игра, вознасилование, анальный фингеринг и так далее, из более 1000 респондентов 50% ответили утвердительно. Кстати, исследования показывают, что люди, которые по обоюдному согласию практикуют бандаж, доминирование и нечто подобное, психологически не менее здоровы, чем те, кто этого не делает. Еще несколько фактов на будущее. Несмотря на то, что главной темой этой аудиокниги был ваш оргазм, и несмотря на то, что оргазм — это нечто абсолютно положительно потрясающее, пожалуйста, не пытайтесь определять ценность вашего удовлетворения только через него. Хотя я надеюсь, что у вас будет множество потрясающих оргазмов, вы вполне можете иметь замечательные, эротические, глубоко удовлетворяющие сексуальные контакты без этого. Повторю последний раз. Считать, будто вы должны испытать оргазм, верный способ не достичь его. Давление и секс совершенно не сочетаются. Кроме того, следует избавиться еще от одного подавляющего фактора — мысли о том, что каждый сексуальный контакт должен быть одинаково хорош и для вас, и для партнера. Сексуальное равенство не означает, что обе вовлеченные стороны всегда будут получать одинаковое удовольствие. По словам известного сексолога-терапевта, примерно четверть контактов хороши для одного партнера и более-менее удовлетворительны для другого. Однако он не считает, что это нужно исправлять. Сексолог говорит, что это реальность, которую мы должны учитывать, чтобы не предъявлять к себе нереальных требований. Он называет эту модель «достаточно хороший секс». Смысл в том, чтобы люди перестали считать, будто каждый из них обязан быть в постели рок-звездой. Даже настоящим рок-звездам это не всегда удается. Ах да, и заодно разрушим еще один миф. В сексе вообще не бывает рок-звезд и неудачников. Секс — это не талант, которым одни от рождения наделены, а другие обделены. Это умение, которое вы можете освоить, практиковать и совершенствовать. И я надеюсь, с этой аудиокниги вы начнете обучение, которое продлится всю жизнь. Раз уж мы заговорили о жизни, сексуальные удовольствия не должны заканчиваться в каком-то определенном возрасте. Наслаждаться сексом можно и в зрелые, и в пожилые годы. Исследования показывают, что с возрастом у женщин повышается частота оргазмов и уровень сексуального удовлетворения. Дело в том, что когда дама становится старше, она обычно лучше узнает себя, и ей проще говорить о своих сексуальных потребностях. Но вам не обязательно ждать для этого какого-то определенного возраста. Вся необходимая информация и навыки у вас есть уже сейчас. Вы сделали первый шаг в изучении сексуального удовольствия, познакомились с культурой клитора.